Видимо, в таких случаях перепады чувств человека непредсказуемы. Корнелий опять был почти спокоен. Мало того, краешком сознания он даже уловил что-то смешное в идиотизме этого положения. «Дерьмовые у вас специалисты, инспектор. Кончайте как-нибудь эту волынку». Ему и правда хотелось закончить поскорее. Сильно потянуло в сон. Лечь вот сейчас, и больше ничего не надо. «Да как кончать?» — плакался на корточках Альбин. «Посмотри на эту дохлую курицу!» «Сам не умеешь, что ли?» — пренебрежительно сказал Корнелий. И от души, без притворства, зевнул. «Ты что, офонарел? Чтоб я грех на душу брал? Мое это дело, что ли? Урыже! И ведь алкоголик проклятый заранее расписался в протоколе, будто все сделано!» «Вы что-то все тут торопитесь. Ты индекс снял с учета. Этот дурак расписался». «И не говори!» — вздохнул Альбин вполне самокритично. Спать хотелось неудержимо, и надоело все до чертиков. «Давай я сам!» — Корнелий опять широко зевнул. «Покажи только, куда и как». «Как? Ампулу-то мерзавец грохнул! Слышь, воняет! А ему, практиканту, лишь одну выдали, на раз! Это у штатных запас бывает, а не у салаг!» Альбин медленно распрямился и, поглядывая на шприц, старательно вытер пальцы грязным платком. Потом поднял практиканта, усадил на табурет, дал ему оплеуху и положил головой на столик. «М-м-м», — сказал тот, — «не буду». «Что ты не будешь, портянка? Зарезал без ножа! Видал, гада, а?» Альбин опять с мольбой о сочувствии обратил взор к Корнелию. «Видал. А мне-то что прикажешь делать? Имея в виду, вешаться я не буду. И в ваш электроящик прыгать живым тоже». Мгновенный удар страха сорвал Корнелия с лежанки. Мелькнула мысль, что Альбин вдруг нажмет кнопку, и под кушеткой развернется люк мгновенно действующего крематория. Альбин не обратил на этот страх внимания. Сумрачно разъяснил. «Теперь дело долгое. Если доложить все как есть, меня с работы коленом под зад и нащелкают на машине столько шансиков, что вперед тебя отправлюсь в рай. Скажут, зачем индекс раньше срока снял? Зачем практиканта брал на это дело? А если не докладывать, исполнителя не дадут, пока новый клиент не появится. А когда это будет? Может, завтра, а может, через год?» Сонливости у Корнелия как не бывало, зато от ярости зазвенело в голове. Корнелий вспомнил все отборные ругательства, уложил их в обойму и выпалил в белесую рожу старшего инспектора. А после этого залпа проорал. «О своей шкуре заботишься? А мне так и гнить здесь? Делай свое дело, а издеваться не смей! Не имеете права!» Инспектор Альбин по-настоящему испугался. «Ну, ты чего? Обожди орать-то! Тебе хуже, что ли? Куда торопишься? Живи!» «Это жизнь?» — рявкнул Корнелий. «А что?» — Альбин виновато ухмыльнулся. «Ни забот, ни работ. Поэт кормит. Цвети, как георгин в палисаднике». «Ты сейчас у меня расцветешь!» Корнелий прикинул, как удобнее вляпать по белесой морде. «Ну-ну!» — Альбин отступил. «Я при исполнении!» «Ага, я вижу. Исполняй дальше, а я, пожалуй, пойду домой». Вдруг устало решил Корнелий. «Я не виноват, что у вас тут шарашкина кухня». «Иди, иди!» — в тон ему отозвался Альбин. «А дальше что? Индекс твой аннулирован, сразу и загремишь, как уголовник. За побег. И в федеральную тюрьму. А там, в течение суток...» «Испугал!» «Просто объясняю. Здесь ты можешь теперь неизвестно сколько тянуть, а на воле сразу каюк». «А на кой черт мне тянуть? Каждый день ждать, что приведешь нового специалиста?» Корнелий кричал, но в душе уже поднялась невольная, непослушная ему радость, что это отодвинулось на какой-то срок, что еще не сейчас. Глупая была радость, животное. Дальнейшее бытие не несло с собой ничего, кроме уныния и страха. И все-таки. Тем не менее Корнелий сказал. «Я сразу увидел, что ты дебил. К этому тебя должность обязывает. Но не думал, что в такой степени». «Хватит лаяться-то», — попросил инспектор Альбин. «Без того тошно. Шел бы ты погулял. Я тут с этим кретином разберусь, а потом помозгуем, что делать». Корнелий плюнул и вышел. Его сильно мутило. То ли от всего происшедшего, то ли просто от слабости и голода. Ведь с позавчерашнего дня, кроме двух глотков компота, ничего во рту не было. если не считать изумруд. В камере он лицом вверх лег на койку и поплыл, поплыл. И уснул. Его разбудил Альбин. Сидел на краю постели, дергал за плечо. «Что надо?» Корнелий проснулся сразу. «Слышь, какое дело? Давай я пока приставлю тебя к ребятишкам. Тут, за стеной». Голова была ясная, легкая. Корнелий вспомнил, что слышал не раз приглушенные ребячьи голоса. Только раньше это проскакивало мимо сознания. А теперь и фраза вспомнилась насчет обеда. «Возьмешь за стеной у ребятишек». «Неужели сейчас есть детские тюрьмы?»